то время как страсти Верины волновали Восток, ее дочь Ариадна отличалась женскими добродетелями, кротостью и супружеской верностью. Она сопровождала мужа в изгнание, и когда он снова вступил на престол, вымолила у него прощение для своей матери. После смерти Зенона дочь, мать и вдова императора Ариадна отдала свою руку вместе с императорским титулом престарелому дворцовому служителю Анастасию, который пережил свое возвышение 27 с лишним годами и о характере которого свидетельствовали возгласы народа «Царствуйте так же, как вы до сих пор жили». Зенон щедро награждал короля Остготов всем, чего можно ожидать от страха или от милостивого расположения, и званиями патриция и консула, и главным начальством над палатинскими войсками, и конной статуей, и несколькими тысячами фунтов золота и серебра, и названием сына, и обещанием богатой и знатной невесты. Пока Теодорих соглашался быть слугою, он с мужеством и с преданностью вступался за интересы своего благодетеля. Его быстрое выступление в поход способствовало тому, что Зенон снова вступил на престол. А во время вторичного восстания так называемые «валамиры» преследовали и теснили азиатских мятежников так, что императорским войскам нетрудно было одержать решительную победу. Но этот верный слуга внезапно превратился в грозного врага, разливавшего пламя войны от Константинополя до Адриатического моря. Много цветущих городов было обращено в груды пепла, а земледельческие занятия во Фракии почти совершенно прекратились от жестокосердия готов, отрезавших у взятых в плен крестьян правую руку, которая управляет плугом. По этому поводу на Теодориха сыпались громкие и, по-видимому, основательные упреки в измене, неблагодарности и ненасытной алчности, упреки, в которых могли служить оправданием лишь трудности его положения. Он царствовал не как монарх, а как уполномоченный свирепого народа, который не утратил в рабстве своего мужества и который был раздражен действительными или мнимыми оскорблениями. Бедность готов была неизлечима, потому что они скоро истрачивали на пустую роскошь самые щедрые подарки и оставляли невозделанными самые плодоносные земли. Они презирали трудолюбивых провинциальных жителей и в то же время завидовали им, а когда у Остгота не было чем кормиться, он по старому обыкновению прибегал к войне и к грабежу. Теодорих желал, по крайней мере, он сам это заявил, жить в спокойствии, неизвестности и покорности на границах Скифии до тех пор, пока византийский двор не склонил его при помощи блестящих и обманчивых обещаний напасть на одно союзное племя готов, принявшее сторону Василиска. Он выступил в поход из своего лагеря в Мизии, полагаясь на формальное уверение, что прежде чем он достигнет Адрианополя, ему доставят большой обоз со съестными припасами и подкрепление из 8000 всадников и 30000 пехотинцев. А стоявшие лагерем в Гераклее азиатские легионы будут содействовать его военным операциям. Взаимное недоверие помешало исполнению этого плана. Продвигаясь внутрь Фракии, сын Феодемира находил негостеприимную пустыню, а следовавшие за ним готы, стесненные в своих движениях множеством лошадей, мулов и повозок, заблудились среди утесов и пропастей горы Сон-Дис, куда их завели вероломные проводники. Там им пришлось выдерживать нападения и выслушивать оскорбительные упреки Триариева сына Теодориха. Этот лукавый соперник короля Остготов обратился с высоты соседнего холма к Воломирам с речью, в которой клеймил их вождя оскорбительными названиями «мальчишки», «безумца», «клетвопреступного изменника» и «врага своего рода и своего племени». «Разве вам неизвестно, — восклицал сын Триария, — что политика римлян всегда стремилась к тому, чтобы истреблять готов одних другими? А разве вы не понимаете, что на того из нас, который выйдет победителем из этой противоестественной борьбы, обрушится и поделом обрушится их непримиримая ненависть? Где те воины, мои и твои одноплеменники, вдовы которых оплакивают утрату своих мужей, павших жертвами твоего безрассудного честолюбия? Где те сокровища, которыми обладали твои солдаты, в то время как, увлекшись твоими обещаниями, они впервые покинули свои жилища, чтобы стать под твое знамя? У каждого из них было в ту пору по три или по четыре коня. Теперь они следуют за тобой по фракийским пустыням пешком за неимением коня. А ведь те храбрецы, которых ты соблазнил надеждой, что они будут отмеривать золото четвериками, такие же вольные и благородные люди, как и ты сам. Слова, так хорошо приспособленные к характеру готов, вызвали громкие выражения неудовольствия. И сын Феодемира, из опасения быть всеми покинутым, нашелся вынужденным перейти на сторону своих собратьев и последовать примеру римского вероломства. Несмотря ни на какие превратности фортуны, Теодорих всегда был одинаково благоразумен и мужествен. И тогда, когда он угрожал Константинополю во главе союзных готов, и тогда, когда он с небольшим отрядом своих приверженцев отступил к горам и к берегам Эпира, равновесие между готскими вождями, которые так тщательно поддерживали римляне, было, наконец, уничтожено случайной смертью Триария. Тогда весь готский народ признал верховную власть Амалиев, а византийский двор подписал постыдный и невыгодный мирный договор. Сенат уже заявил о необходимости избрать между готами какую-нибудь партию, так как содержать их всех государство было не в состоянии. За самую незначительную из своих армий они требовали субсидии в 2000 фунтов золота и жалования на 30 тысяч человек, а исавры, охранявшие не империю, а императора, пользовались, кроме привилегии грабежа, ежегодной пенсией в 5 тысяч фунтов. Прозорливый Теодорих скоро заметил, что римляне ненавидят его, а варвары не доверяют ему. До его слуха дошел общий ропот на то, что его подданные выносят в своих холодных лачугах тяжелые лишения, тогда как их король утопает в заимствованной от греков роскоши, и он решился устранить от себя трудный выбор между двумя крайностями – между необходимостью сражаться со своими соотечественниками в качестве защитника интересов Зенона и необходимостью выступить во главе готов врагом императора. Теодорих задумал такое предприятие, которое было достойно и его мужества, и его честолюбия, и обратился к императору со следующими словами: «Хотя ваш слуга живет в достатке благодаря вашей щедрости, я прошу вас благосклонно выслушать мое душевное желание. Наследственное достояние ваших предместников — Италия, и даже глава и повелитель мира — Рим — томятся в настоящую минуту под жестоким и тираническим управлением наемника Одоакра. Прикажите мне выступить против тирана во главе моих национальных войск. Если я погибну, вы избавитесь от дорого вам стоящего и беспокойного союзника. Если же с помощью Божией я буду иметь успех, я буду от вашего имени и для вашей славы руководить решениями Римского Сената и управлять той частью республики, которая будет избавлена от рабства моими победоносными армиями».